О родителях и детях. Радости родителей скрыты, так же, как их горести и страхи. Они не могут открыто проявить первые и не хотят обнаруживать вторые. Дети делают труды более приятными, а несчастье, напротив, еще более горькими. Они увеличивают тяготы жизни, но и смягчают мысль о смерти. Продолжение рода свойственно всем животным. Сохранение же памяти, достоинств и благородных дел характерно только для человека. Ведь, разумеется, всякому должно быть известно, что самые благородные дела и начинания происходят от тех людей, у которых нет детей и которые стремятся оставить потомкам образы своего духа. Раз уж им не удалось оставить им образы своего тела. Так что забота о потомстве сильнее всего у тех, кто не имеет потомства. Те, кто первым прославляет свой род, наиболее снисходительно относятся к своим детям, считая их продолжением не только своего рода, но и своего дела, то есть не только детьми, но и творениями. Отношение родителей к своим детям, если их несколько, во многих случаях не одинаково. А иногда родители, особенно мать, любят и недостойных. Соломон сказал однажды: «Разумный сын радует отца, глупый же приносит печаль матери». В доме, полном детей, можно видеть, что одного или двух старших уважают, а самых младших балуют. Однако из средних детей, которых как бы забывают, не раз между тем выходили самые лучшие люди. Скупость родителей в содержании детей является вредной ошибкой. Она делает детей бесчестными, толкает их на хитрости, вынуждает связываться с дурной компанией и заставляет больше предаваться излишествам, когда они становятся богатыми. И поэтому лучший результат достигается тогда, когда родители больше заботятся о своем авторитете у детей, а не о кошельке. У людей, родителей, школьных учителей, слуг, есть глупые обычаи вызывать и поддерживать соревнования между братьями в пору их детства, что много раз приводило к ссорам, когда они становились взрослыми и нарушало спокойствие семей. Итальянцы почти не делают различия между своими детьми и племянниками или другими ближайшими кровными родственниками. Им все равно, являются они порождением их собственной плоти или нет, раз они принадлежат к одному роду. А если говорить правду, в природе дело обстоит очень похоже на это. Причем до такой степени, что иногда случается, мы видим племянника более похожего на дядю или на другого близкого родственника, чем на своего собственного родителя. Пусть родители заблаговременно выберут занятия и карьеру, которым, по их мнению, должны посвятить себя их дети, ибо тогда они наиболее податливы, и пусть они не слишком руководствуются наклонностями своих детей, полагая, что они лучше всего привяжутся к тому, к чему они более всего расположены. Правда, если дети проявляют какие-либо необычные склонности или способности, тогда правильно будет не противоречить им.